Глава 29. Мне нужно время. Вечером в замке прошло внезапное общее построение и жесточайший разнос со стороны оставленного за главного мага. Этот маг воздуха был одним из шестерки, что испытывало меня на прочность. Благо, из-за ситуации на фронте меня оставили на время в покое, и эксперименты преждевременно свернули. Мне их обычный тест-драйв удалось пережить во многом благодаря удаче. Особенно легкий шлепок Эрна, чуть не отправивший меня на тот свет. В общем, пока этих монстров не было на месте, отдыхал не только я, но и Зиккурат. И наотдыхались так, что за пару дней собрали целый набор чрезвычайных происшествий. И если вопросы с ключом прошли практически мимо нас, утонув в бюрократии и разборках шайтранов, то вот сегодняшнее ЧП было из разряда жесточайших. Мне не потребовалась помощь Оливии, хотя перед другими шайтранами она старательно делала вид, что что-то мне переводит. В этот раз Зиккурат перевернут вверх дном, и я очень надеялся, что мою нычку с ключом никто не найдет. Помогли мне ее сделать обычные вездесущие крысы. Одна из нор и стала тайным убежищем для ключа, располагаясь по ту сторону двери от нашей камеры. С учетом полутьмы шансов найти ее было не особо много. С учетом нанесенного крысой в гнездо мусора, на нее могли спихнуть кражу в случае находки. Ну а если учесть тот факт, что крысу я умудрился поймать, то и риска, что она сделает что-либо с ключом, практически не существует. Главное, новую посетительницу не пропустить, если таковая появится. Ну а сегодня в Зиккурате произошло кое-что более серьезное, нежели перерасход продуктов питания на кухне или бардак и недостача на складе после таскания трофеев и всяких шайтрановских вещей, притащенных из их мира. Сегодня утром в карауле убили шайтрана. Что обидно, я не принимал в этом никакого участия. Что обидно вдвойне, подозревали меня не меньше, чем остальных. Если пугливые разговоры шайтранов хотя бы частично верны, то его зарезали ночью, вскрыли грудную клетку, извлекли и сожрали сердце. Ну, последнее не факт, но вполне возможно. Я допускаю такой вариант после ознакомления с парой книг художественной и специализированной магической литературы этих демонюк. Пропавшего искали все утро, сразу как мы ушли в лес. А нашли только спустя пару часов. С учетом того, что расслабившиеся без ужасного Эрна шайтраны нормально так в последнее время заливались алкоголем, сумма их косяков перевесила ту границу, после которой леденящий душу не начал бы восстанавливать порядок радикальными методами. Если верить подслушанному, повешение всех причастных является одним из самых милосердных способов восстановления порядка. И судя по поведению мага, распинающемуся перед строем из 300 рыл охраны и обслуживающего персонала, оставшегося в крепости, прилететь может и самому магу. «Если никто не желает облегчить свою участь и признаться, я буду вынужден пойти на крайние меры». Аристократ дождался окончания форчания недовольных шайтранов и дважды хлопнул в ладони. Гхукхи, хромая, вошел в просторную залу, где нас всех построили, и принес на бархатной подушке какую-то странную подвеску. Он выглядел сам не свой и явно переживал. Еще и посматривал на меня украдкой, гад такой. «Чёрт, подвеска истины. Хоть бы убийц нашли раньше, чем до меня дойдут», — запричитал по соседству шайтран. Маг поднял ее над головой, продемонстрировал всем и каждому, еще раз задав вопрос, желает ли кто-нибудь в чем-нибудь признаться. В ответ на тишину он со злостью сунул руку в набедренную кожаную сумку, из которой достал большой и красивый драгоценный камень бирюзового цвета. Последний он приложил к большой выемке подвески и закрыл выемку откидной крышкой. Активацию заклинания я почувствовал сразу же, после чего подвеска засветилась мерным белым цветом. «Лазурит. Ну все, энергии на три таких зиккурата хватит. Видать, совсем прижало господина», — прошептал по соседству еще один слуга. Маг подошел к первому в ряду воину-стражи, и подвеска сменила свой цвет с белого на красный. «Ты скрываешь истину. Говори или умри». Безапелляционно потребовал маг и поднял во второй руке небольшой жезл с навершием в виде расправившего крылья птарха. «Господин, это не моя тайна!» По стойке смирно замер страж. «Сегодня тайн в этом зиккурате больше не останется ни у кого!» Сказал шайтран, а я резко начал побаиваться подобных заявлений, готовя к открытию свой личный кирпичный завод. «Висконси Утрих получил письмо от родичей. Его по ошибке признали мертвым, и его невесту тут же сосватали за соседа, сына главы городского совета», — быстро выпалил шайтран и повернул голову направо. «Прости, Утрих». Ушедшая самка — одно из самых тяжелых и оскорбительных для Шайтрана деяний. По меньшей мере 15 войн в истории Шайтранов начинались по этой причине, но мои источники ограничены. Отчитался ИИ, давая мне свой комментарий. Подвеска истины сменила цвет, освещая зал равномерным красным светом, длившимся не дольше одного мгновения. «Соврал?» — подумал я. «Красный цвет у Шайтранов — истина, желтый — ложь, красный — их природный цвет, символ открытости и отсутствия секретов. Как писал Мохардон Укхим, знаменитый шайтранский автор-философ в своем священном писании «Десять великих охот», «Стою я пред тобой обнаженный, даруя правда аромат. Он пахнет кровью и охотой, но так пьянит и осточает истину. Для выдумщиков смрад». Подкинул справочных материалов ИИ. «А почему желтый цвет — цвет лжи?» — задал мысленный вопрос собеседнику. «Это поверье идет из древнейших времен и относится к легендам о золотом царе Шакатра, который был не самым сильным и могучим, но сумел захватить практически весь мир при помощи золота. Его было так много у него, что он подкупал всех. А если не удавалось купить кого-то, то он подкупал его близких, и те убивали несчастного. Закончил он по тем же легендам весьма трагично, умерев от болезни, ныне не встречающейся у шайтранов, золотые жилы. При них тело сильно желтеет. Вместе с его смертью от золота разрушилась и его недостроенная империя, жившая лишь за счет притворства и обмана». Любопытно, но не более того. Маг двигался от одного стражника к другому, периодически задерживаясь на несколько минут, пока очередной шайтран не выдаст все те тайны, что скрывает. Ответвление ментальной магии? Верно. Очень редкий дар. На сегодняшний день существует в основном в виде артефактов, наследия древних мастеров и истинных магов-правителей. Вложил еще один пазл в мою картину мира Куратор. А как он на людей повлияет? Что делать будем, если вскроется правда с моими целями или с ошейником раба, подкупом Гукхи? Вероятнее всего, он будет работать некорректно. Обратите внимание, артефакт не выпытывает всю возможную информацию, лишь то, что сами шайтраны считают тайной или ложью, скрытой от остальных. Реально стоит опасаться лишь вопросов мага. Прислушайтесь к тому, что сейчас происходит. Я последовал совету куратора и принялся вслушиваться в диалог, происходящий метров за 50 от меня. «Ты крал мясо на кухне?» — спросил маг, когда подвеска сменила в очередной раз цвет и вернулась к прежнему положению, ярко освещая пространство перед очередным нелюдем. «Крал повелитель!» Двухметровый поваренок с кухни, что в свое время успел меня отметелить, давал показания перед строем и заметно нервничал, судя по частому и судорожному вздрагиванию шейных наростов. Стоит отметить, что маг, ведя допрос публично, и сам рисковал, но, судя по всему, был уверен, что не замешан ни в каких темных делишках. «Сколько мяса ты крал?» — задал очередной вопрос следователь. «Немного, мой господин, не больше сотни килограмм». Подвеска вновь засветилась красным и вернулась к слепящему белому состоянию. «Согласно моему анализу, после вопросов подвеска возвращается либо к светящемуся, либо простому состоянию. Первое — признак того, что вопросы еще остались. Второе, что других важных тайн этот шайтран в своей голове не держит. Удобный артефакт. Магией бы такой обладать. Если Иван Тормель сумеет открыть четвертое ядро, он станет на одну ступеньку с легендарными правителями древности расы Шая. Абсолютное же лидерство в этом вопросе принадлежит достигнувшим божественного развития магам, чей уровень остается неразгаданной тайной. Но если верить легендам, явно превзошел ограничения смертных в ядрах. Их имена стерлись из истории, а остались лишь прозвища, которые легли в основу божественных писаний и святых текстов религии шайтранов. «Это какие?» — обратился я к куратору, заинтересовавшись этим вопросом. «Божественные опустошения, божественная резня, божественная охота, божественный создатель», — назвал четверку внушительных титулов куратор. Захотелось чуть больше углубиться в историю своих врагов. Сколько еще тайн скрывается за этими кожаными страницами древних манускриптов? Время шло, тайна за тайной всплывали наружу. Прошедшие первыми испытания стражи вышли из строя и по указанию мага арестовали сначала одного любителя потратить казенное имущество, затем второго воришку, ну а третьим стал старый шайтран с местных конюшен для ездовых ящеров. Этот дурак будет казнен за свои грешные и неуважительные мысли к высшей аристократии и, в частности, Карну. Видать, довели старика, раз так резко прошелся по магам. Лишь удар в челюсть заткнул его, начавшего говорить. Маг прошел уже все стадии гнева, и, подходя к концу очереди и к нам с Оливией в частности, уже просто механически задавал интересующие его вопросы, после чего выносил решение. Не всем повезло уйти без наказаний, но и на плаху отправили всего лишь троих. Мой сосед, не самый крупный шайтран, занимавшийся строительными работами во дворе, начал свой допрос весьма успешно. Тайну свою рассказал, но подвеска продолжала светиться. Начался допрос. Не воровал, не замышлял, не саботировал стройку, не убивал. На последнем вопросе цвет подвески сменился на желтый, и все на мгновение замерли вместе с составшим причиной тишины. Хватило шайтранов на пару секунд, после чего водопадом посыпались крики и возмущения стражей и простой прислуги. Магу пришлось несколько раз рявкнуть, чтобы прекратить балаган. Уточняющий вопрос и ответ на него, к удивлению допрашиваемого, заставил подвеску повторить свой цвет. Соседа начало потряхивать, и он стал впадать в истерику от реакции подвески, говорившей о том, что он лжец и убийца стражника. Странно это все. И подозрительно счастливым выглядит на фоне удивленных харь рожек Гукхи. Шайтрана увели в камеру дожидаться возвращения и наказания от владыки Эрна. Убийца кричал, что невиновен и что он спал всю ночь. Да, ему снилось, что он прокрался в караульную и убил стражника, но это был лишь сон. Впрочем, это никак на решение мага не повлияло. Последний осмотрел оставшиеся 10 людей и нелюдей и замер в раздумьях, что делать. Убийца найден, но осталось не так много обитателей Зиккурата для проверки. Что-то он увидел в моих глазах, отчего подошел ко мне, а я склонился с широко расставленными ногами в поклоне. «Какую тайну ты скрываешь, человек?» Задал он мне вопрос, брезгливо хватая и сдергивая на пол мой шарф из перевязанных между собой коротких тряпок, а Оливия принялась переводить. Решил убедиться, что ошейник на месте, падла брезгливая, подумал я, и уловил краем глаза всплывающий в поле зрения текст от моего помощника. «Рекомендация. Предоставить ответ из далекого детства до прибытия шайтранов на землю», подсказал куратор. «В детстве я не любил манную кашу, а маме говорил, что люблю, потому что она всегда вместе с кашей давала что-нибудь вкусное», ответил я на чистом русском, и подвеска засветилась красным цветом еще до того, как Оливия закончила переводить. Подвеска отреагировала и на близко стоящую Оливию, окрасившись в желтый цвет. Она быстро сориентировалась и дополнила свой ответ. «Это не моя тайна, великий артефакт прав. Я всего лишь перевожу слова этого недомага». Ее слова подействовали на мага, и тот отвернул подвеску, возвращая ко мне. «У тебя еще остались тайны», — начал он. Ну, а я уже рассказывал очередную историю о том, как втайне в школе вредничал и делал пакости. Оливия переводила, с трудом сдерживая смех. К пятой тайне шайтран понял, что это бесполезно, судя по его зажмурившимся глазам. «О, великий, вся моя жизнь будет для шайтрана тайной. Каждый день и каждый вздох. Спросите, что вас интересует, а я отвечу честно и без утайки». Настал финальный этап, на котором решится, вскроется ли хоть что-нибудь из того, что рассказывать я не планировал. «Хочешь свободы?» — спросил шайтран. Я с трудом дождался перевода, чтобы ответить. «Хочу». «К смерти шайтрана причастен?» «Я был солдатом, я сражался на войне и убивал, но к убийству стражника в Зиккурате великого леденящего душу Эрна я не причастен», — ответил я. И свет подвески покраснел, а сам результат опроса удовлетворил мага, и он решил сворачиваться со мной и двинулся дальше, доводя работу следователя до конца. Так он нашел еще одного воришку, но так как последний совсем мало взял, решил отправить его в темницу, а не на плаху. «Поздравляю, нас не казнят», — поздравил меня куратор, и я с облегчением выдохнул, отправляясь на улицу, обратно к будущему дому Птархов, откуда нас увели вместе с остальными работниками на построение. «Гуки не допросили», — обратила внимание наблюдательная Оливия. «Может, его отдельно опросили до этого?» «Нет, не допрашивали. Давай поторопимся во двор. Шайтрана на взводе, сейчас не время морозиться и избегать работы. Лучше пойдем сами найдем себе занятие, о чем нас отправят чистить канализационные стоки. Мне одного раза хватило». «Да уж, я думала, там же от вони сдохну. Хорошо, что нас тогда отправили нормально помыться в душевую. Я даже не знала, что они тут есть». «Есть, да не про нашу рабскую честь. Вечером надо не забыть уточнить у нашего обрубленного друга, зачем он стражника убил». Я нырнул в проем, ведущий на нижний уровень Зиккурата. Уже из-за угла до меня долетело удивленное «что» от Оливии. «Все, закончили, уроды. Буря будет, идите в Зиккурат, а то еще сдохнете, нежные. Работников и так хватает. На сегодня считайте, что вам повезло, но завтра мы продолжим». Старик Шайтран с выбитым клыком и глазом, прикрытым повязкой, отпустил нас из последнего помещения, убираемого от строительного мусора и прочего дерьма. Осталось лишь его вымыть. Но в преддверии надвигающейся бури и мороза делать это было глупо и бесполезно, а дрова переводить старик не желал, ведь и того скромного запаса неликвидной древесины, отданной ему как дрова, было очень мало. После сегодняшнего разноса шансов получить что-либо на складе практически не было. Маг запер там два десятка шайтранов, которые уже пятый час проводили ревизию, и, по словам старика, делать это им предстояло всю ночь и весь завтрашний день. Надеются успеть до возвращения Эрна. Последнего, к слову, по донесениям и рассказам местных клыкастых гамадрил, стоило ждать завтра к вечеру. Мы вернулись в нашу каморку, дождались, пока один из стражников с этажа откроет нам дверь и уйдет на свой пост к напарнику. Мы остались одни, но все еще ждали гостя, а потому не ложились отдыхать. Если он сумел достать то, что мне нужно, наша жизнь в этом месте пойдет по совершенно иному пути. И все, что нам останется, это выиграть себе время и капельку удачи. Бах-бах. Двойной удар в дверь ногой, фирменный знак от Гук-Хи. Не особо церемонясь, внутрь зашел Гук-Хи. «Жалкий червяк, склизкий лысый урод, вонючая бесхребетная отрыжка Птарха!» Сходу начал он на меня наседать. Казалось бы, не за что, но раз он так говорит... Я просто протянул руку, и в нее опустилось два сокровища. Как и ожидалось, подсевший на наркотик под названием «Надежда» выполнил свою задачу, так ко мне вернулись мой жетон и амулет мертвого шайтрана-диверсанта. Надо признать, из всех шайтранов, не являющихся истинными магами, этот разведчик-убийца был наиболее талантливым и подготовленным. Тот факт, что я его достал и убил, сейчас выглядит как какое-то чудо. Но чудес не бывает. Просто в тот раз удача была на моей стороне. Удача и эффект неожиданности. Надо бы постараться эти два фактора от себя не отпускать. Ведь даже оказавшись в плену, я извлекаю выгоду, какую вряд ли бы получил, проучись хоть 5, хоть 10 лет в Академии. Один куратор и доступ к знаниям шайтранов чего стоит. Да, знания эти обрывочны, но они превосходят все, что было изучено людьми за эти 10 лет контакта с Эльполем. Уверен, о магических артефактах в СЧН знают, но информации не особо делятся. Молодец, убийца. В благодарность я сохраню твою тайну об истинных причинах смерти этого охранника, что перешел дверь будущему великому магу Гхуки. Глаза моего невольного помощника расширились до удивительных размеров, а пасть с обломанными желтыми клыками раскрылась и замерла. Что ж, очередное подтверждение моей догадки. А теперь, мои хорошие, побудьте на шухере. Мне надо немного помогичить.